Детская жизнь и описание Франклина, вернее, для детей. Книжка очень привлекательная на вид, почти карманного формата, аккуратная. Издание М. Вольфа, который издавал «Душевное слово». Написано для русских мальчиков тех времен, пожалуй, после 1905 года. Даты выхода книги нигде, как ни ищи, нет. С тем, чтобы привить интерес к дневнику нравственного поведения. Он начал сознательно жить уже культурной почти нашей жизнью в ту эпоху, когда в России был Петр I. Потом Анна, Елизавета. Подумать только, франклиновские правила нравственности, его типография, грамотвод и елизаветинское вырывание языков. Когда читаешь тенденциозно подобранные факты, личность кажется поразительной. Это своего рода мирный Наполеон. Та же всеобъемлющая энергия, только направленная на мирные цели. Вдруг наталкиваешься на его злорадство по поводу приверженности индейцев к алкоголю и вследствие этого их вымиранию. Вот историческая ограниченность. И индейцев он называет диким и жалким племенем и высказывается в том смысле, что было бы лучше, если бы провидение заменило их трудолюбивыми хлебопашцами. Кем же? Плантаторами с их рабством. Впрочем, для рождающегося нового мира буржуазии действительно открыватель, вождь. Кстати, это ему принадлежит выражение «сайра». Когда французы спросили его о его взгляде на дела их революции, он ответил «сайра». Ничего, мол, дело пойдет. Тьер против Робеспьера. И гениально, пиша свою историю, именно как писатель, он изображает его отвратительным, кровожадным. Душой террора, любимцем женщин, чистехой, ханжой, любителем апельсинов. Луи Блан, наоборот, поклонник Робеспьера, и говорит, что как раз те, кто его свалил, были вождями террора. И когда читаешь Блана, становится жаль Робеспьера, особенно в ту минуту, когда раненый в челюсть пистолетной пулей жандарма Меда, он лежит в ратуше на столе, всеми покинутый, и вытирает кровь кобурой пистолета. Представьте себе прикосновение к ране, кожаной, по всей вероятности, шитой металлическими нитями кобуры. Это властитель Франции, уже начавший потрясать мир. У Тьера фаворит Наполеон. От описания его египетской экспедиции осталось у меня впечатление, как если бы мне рассказали прямо-таки волшебную сказку о юном герое, кому доступно одинаково как видение войны, так и мысль, опережающая век. После одной из операций против турок, закончившейся их полным разгромом, Клебера обнимает Бонапарта за талию. За эту узкую талию эпохи революции, опоясанную высоким шарфом, и говорит: «Генерал, вы великий, как мир!» Уезжая из Египта брать в руки власть над Францией, Бонапарт оставит своим заместителем этого Клебера. Следует помнить, что у французской стороны нет флота, уничтоженного Нельсоном, они обречены пребывать в Африке, может быть, до конца жизни. Нелегко стать во главе этой армии. Клебер, влюбленный в Бонапарта, становится во главе ее и вскоре падает мертвым под кинжалом фанатика. Редко какое чтение так увлекательно, как чтение о Наполеоне. Он в каком-то салоне, будучи молодым генералом, период ухаживания за Жозефиной, разыгрывал какие-то импровизации, изображая черта, строя гримас, сверкая зубами. Свидетельница, в чьих воспоминаниях описана эта сцена, сообщает, что ему очень удавались эти импровизации, поскольку с своим темным лицом и белыми зубами он как раз походил на черта. Его обычно изображают белолицем. Стендаль пишет о ровной, как он замечает, производящей здоровое впечатление бледности. Ипполит Тен в книге «Наполеон», она у нас мало известна, говорит, что этот род был в прошлом, по всей вероятности, сарацинским. На Корсике, говорит он, много сарацинских погребений. Наполеон представляется Тену сарацином, арабом, у него темное лицо, как об этом пишет упомянутая дама, и только творя легенду его делали белым. От того, что он араб, происходит жестокость его по отношению к Европе, равнодушное проливание им крови европейцев. Размышления, во всяком случае, талантливые. Впрочем, Стендаль, бывший рядом с ним, так сказать, сослуживец, говорит, как уже сказано, о бледности. Что мы знаем об этом? Во всяком случае, братья, кажутся, черномазыми итальянцы. Голова работы Кановы в Эрмитаже прелестна по европеизму, изящна, мечтательна, грустна, обреченно туманна. «Смотри», — сказал мне Катаев, — «в ней можно узнать Наполеона, правда?» «Да она туманна, эта мраморная голова, и черты, известные вам, проступают не сразу. Сперва это только грустный, понимающий свою обреченность человек. После него Канова, Россини, Байрон. После него фаланга великолепных побед юности, Бетховен, Бальзак, Лермонтов. Можно сказать, что эта таинственная судьба взывала именно к юности, брала юность под защиту, благословляла ее. Так ли это? А ведь если б не брат, то он не захватил бы власть. Стоит ли смешивать юношу Лермонтова с юношей, велевшим порубить саблями 3000 египтян на берегу Нила? Может быть, эти юноши и окружили это итальянское черномазое лицо венком? Нет, все же, это он вызвал на собрание герцогов и королей в каком-то немецком городе поэта Гердера. И когда тот явился чуть ли не в домашних туфлях за неимением других, император в течение нескольких часов разговаривал только с ним и только ему оказывал внимание. Нет, все-таки это было чудо. Глубоко европейское, вот именно атлантическое. Все в колорите не слишком далеких расстояний, названий столиц, народов, гор, рек. Мы еще вернемся к нему. Он все еще шумит где-то за нами, до сих пор шумит. Самое привлекательное для моего внимания за всю мою сознательную жизнь была оглядка на существование за моей спиной Наполеона. Чем так привлекает эта судьба? Она есть не что иное, как символ человеческой жизни, с ее молодостью, устремлением в будущее и концом, все еще устремленным куда-то в закат, вдаль острова Святой Елены. Еще мальчиком, при переходе из одного класса в следующий, я получил в качестве награды книгу, которая называлась «Чудо богатырь Суворов». Это была толстая, дорогая книга, в хорошем, красивом переплете, почти шелковом, с изображением, в котором преобладал кармин, какого-то мчащегося воина с пикой, казака. Она мне очень понравилась, эта книга. По всей вероятности, она была составлена в патриотическом духе, снижающем французов, Массену и Макдональда и других молодых героев, и поднимающим жестокого старика Суворова. Миром управляют старики. Был прорыв в этом смысле, когда появился Наполеон. Чудо молодости — осветила историю необыкновенным светом альпийских гор, короны Карла Великого, которую император сам надевает на свою голову, героических поступков, красивых слов, умных мыслей, научных открытий. Именно старик Суворов при появлении этого света мечется по долинам Италии, стремясь потушить его. Перешедший на сторону старости, предатель молодости, Александр I, решает со стариками дела Венского конгресса. Старик Толейран стоит на нем, задрав распластанное лицо. Молодость потухает закатом, на который смотрит уже немолодой император со своего утеса. Байрон, Бетховен, Лермонтов, Пушкин, Стендаль, Гюго, Бальзак — та же вспышка молодости. Генералы 12-го года молоды. Декабристы молоды. Старики расправились с Пушкиным, Лермонтовым, декабристами. Не Каховский и Рылеев стали править Россией, а старики Клейн-Михель и Нессельрода. Может быть, и не старики, но, во всяком случае, уроды, персонажи из рассказов Гофмана, где так трудно именно молодым, студентам, где торжествуют именно старухи, ведьмы. Есть в Третьяковке бюст Екатерины II, работы Шубина. Ее лицо туманно, смотрит, как бы действительно издали времени, прекрасное, что не соответствует действительности, лицо. Она была, по всей вероятности, маленькая, но осанистая. Вокруг лак паркетов, бриллианты, свечи, арабчаты, игральные карты, тоже маленькие, как будто бы в пудре. Все это, вероятно, было очень красиво. Ордена мерцали на сановниках и генералах при свете свечей. Суворов вбегает в такой зал и швыряет воробчонка шляпой. Шляпа, некоторое время упав, скользит по паркету, а воробчонок улепетывает. Екатерина предсказала возвышение цезаризм Бонапарта. Она вставала в 6 часов утра, сразу же садилась к столику писать. Письменная женщина, привычка, любовь к писанию. Графомания, любимое блюдо, свинина с кислой капустой, немецкая. Я никогда не видал пирамид. Как странно, что они есть. Как странно, что под ними давал сражение Бонапарт. Только представим себе мундиры офицеров времен Французской революции среди желтизны пустыни. Всю жизнь взгляд устремлялся в закат. Трудно представить себе что-нибудь более притягательное для взгляда, чем именно эта стена великого пожара. Так ли бедно нужно сравнивать закат? Греки видели как раз пожар, в котором гибнет Фаэтон. По всей вероятности, закат принадлежит к тем проявлениям мира, которые могут быть сравнимы с чем угодно. Там громоздится город, растут башни, прокладываются длинные дороги. Иногда это Библия, видение Иезекииля с гигантской гитарой лучей, иногда птица, лира, иногда тихий воздушный флот, удаляющийся с приветом от нас в страну друзей, которые нас оставили. Существовало мнение в XIX веке, что паук умеет ходить по воздуху. Это, верно, нить, которой он придет незаметно в воздухе, и кажется, что он прям-таки шагает в пустом пространстве. Что это паук? Что это за удивительная машина? Попробуйте представить его себе величиной с нашей машины. Каких только частей вы не увидите, каких только сочленений. И из машины этой тянется вырабатываемая ею нить. Он похож на восьмерку, этот паук, на грязно написанную кем-то восьмерку. Иногда видишь весом в несколько тонн муху, повисшую на паутине. Да-да, именно, в несколько тонн. Если представить себе все масштабы драмы увеличенными до наших размеров. Синие в серебре. Тяжкое тело мухи висит в непонятных для нас путах. Как же они крепки, если в дни, когда они только что придутся, мы их прямо-таки не видим, только вдруг что-то блеснет. Витте приводит рассказ о том, как Вильгельм II, будучи еще наследным принцем, однажды, когда императора Александра III провожали из Берлина, бросился отнимать у казака плащ, который тот держал, готовый подать императору. Он сам решил подать его императору. Эта давняя идея поклонения избранному, поклонения вождю, властителю, идея беспрекословной дисциплины, радостного уничижения, служения старшему. Василий Васильевич Шкваркин рассказывал мне о так называемом ЦУКе, как он применялся в Николаевском кавалерийском училище, где он учился. Старший юнкер мог заставить сделать младшего самые невероятные вещи. Младшие вовсе не протестовали. Наоборот, с воодушевлением выполняли все нелепости, очень часто доставлявшие им и физические страдания. «Как же так?» — сочувствовал я младшим. «Ведь это ужасно! Как же на это соглашались?» «Юра!» — сказал Василий Васильевич Картаве. «Никто ведь не заставлял их подчиняться ЦУКу». Когда юнкер только поступал в училище, его спрашивали, по ЦУКу ли он будет жить, или ему не хочется по ЦУКу. И он мог не согласиться, боже мой, ну разумеется. Но если он отказывался от ЦУКа, то его могли не принять в какой-нибудь приличный полк, тогда уж на задворке. Я, кажется, становлюсь графоманом. Ура! В последнее время что-то стало происходить с моим почерком. То я писал одним, то другим, прямым, наклонным, очень наклонным. Иногда я вдруг терял способность писать пером, чернилами, мог писать только карандашом. И странно, от карандаша почерк становился четким, круглым и прямым, почти откинутым назад. От пера тотчас же строки начинали становиться грязными, стертыми, отталкивающего вида. И, кроме того, многое исчезало бесследно, буквально слезало с листа. О, какая это была мука! Затем присоединился факт, еще более расшатавший и без того расшатанную технику писания. Я бросил курить. Тут уж совсем разладилась связь между головой и рукой. Казалось, навсегда утрачено то чудо, владение скорописью. От того, что я писал, не куря, тяжко стучало сердце. Помню, в Голицыне, написав фразу, я вскакиваю, выбегаю на эту дачную, пыльную, зеленую, с гусями и козами дорогу. Какая мука! Боже мой, какая мука! Доходило до того, что я писал в день не больше одной фразы. Одна фраза, которая преследовала меня именно тем, что она только одна, что она короткая, что она родилась не в творческих, а в физических муках. Казалось, она, подернутая рябью, бежит за мной, цепляется за дерево, разглаживается на шерсти козленка, опять бежит, наклеивается этикеткой на четвертинку. Это был бред, это было разговаривание с самим собой, мука, жара, не курение и утрата владения письмом.